Собственно, Азула сразу же пошла вслед Аки, высказать все претензии к Ли, которые у нее накопились, да вот только его и след простыл. Видимо, убежал с помощью воздуха. Впрочем, до их места было всего около 5 минут, где принцесса и нашла Акимару, сидящего на песке перед морем и прижавшего колени к себе, а рядом лежал портрет. Принцесса молча подошла и села рядом. «Как ты меня нашла?» – спросил Акимару. «Значит, он еще не догадался», – пришло в голову Азул. «У меня свои методы», – пожала плечами принцесса. «Чего тут делаешь?» «Вспоминаю», – буркнул он, не отрывая взгляда от глади океана. «И как?» – вспомнил, – съязвила Азула. «Да», – мрачно кивнул Кира, – и простился. «Почти. Раз уж ты тут, можешь кое-что спалить», – произнес он, кивнув головой в сторону ее портрета. «Ах, простился», – тихо, но яростно произнесла Азула, у которой тут же выветрилось желание подтрунивать над Аки до тех пор, пока он не догадается. Повернул головой в сторону Азулы парень, и вовремя, потому что к нему уже летело синее пламя в лицо, от которого он увернулся. «Что на тебя нашло?» Принцесса молча продолжила кидать в Аки огонь, от которого он с трудом, но уворачивался. «Простился он, блять!» — проорала принцесса между атаками и пуще прежнего начала жечь все вокруг, приблизительно в сторону Акимару. Стихия прямо бушевала, синее пламя ревело во все стороны, исходя из принцессы синими волнами, песок под жаром начал плавиться, а сам Аки был уже с несколькими подпалинами. «Азула, какого черта ты творишь?» — проорал он. «Ты бросил меня», — кажется, это уже было что-то вроде истерики, потому что огонь, окруживший принцессу, разгорелся от ее слов на метры вверх, оставил меня одну, оставил в этом гадюшнике без единого слова. Речь Азулы немного прервалась на то, чтобы она снова попыталась достать Акимару струями огня, толщиной с метр, и жаром, от которого эта часть пляжа скоро будет чистым стеклом. «Я тебе верила, ты был для меня другом, даже больше, чем другом. Каждую нашу встречу я ценила больше, чем все остальные дни вместе взятые, а ты просто ушел», — продолжила бесноваться принцесса. От этих слов у Аки в голове начали явно ворочаться шестеренки, и по кругу пошли стадии принятия. Впрочем, Азуле было не до этого. «Ты бросил меня одну». С этими словами и слезами на глазах она кинула в Аки молнию. Как только магия сошла с кончика пальцев, до Азулы резко дошло, что она сделала. От молнии невозможно увернуться, у нее нет времени полета. Мгновенный удар, и она попала в Аки. Прямо в грудь. «Ха, заслужил, мелкая», — произнес он и улыбнулся, когда у него из рта пошла струйка крови, и следом Кира упал прямо на спину. Секундная пауза, за которую Азула осмыслила происходящее. «Не еет», — заорала принцесса и бросилась к нему. «Я не хотела, я не подумала, Аки». На груди у Акимару зияла огромная подпалина, настолько, что даже кровь не шла, все запеклось. И, несмотря на то, как бы Азула его не трясла, толку не было никакого. «Аки, Аки». Впервые за долгое время на глазах у принцессы были слезы. «Что тут произошло?» — раздался голос где-то недалеко. Это был Зука, да и остальные, видимо, пришли на вспышки пламени. Впрочем, было немного поздно. Акимару безмолвно лежал на песке и не шевелился. «Бусти. Время финальной битвы, кажется, 3-8. Глава 2. Записки попаданца Имей. Часть 6. Это было тупо. Ну, прямо пик идиотизма. За столько-то времени допереть можно было? Наверное, да. Но как-то для меня Мэй осталась там, только в моей памяти, а встретить я ее планировал потом, уже женатую за каким-то аристократиком, которого надо будет приструнить. Я совершенно не ожидал ее встретить в своем окружении. Ну, даже вариант такой не рассматривал. Хотя сложно ли мне было задаться вопросом, много ли у кого такого цвета глаза? Глупые мысли перед пробуждением. Я уже по старой своей привычке, как очнулся, не стал сразу открывать глаза. Несколько секунд подумал, но пора бы уже и встать. Распахнув глаза, я увидел небо, такое же, как и было. Потом, встав, я увидел, что я на все том же пляже, правда, выглядит он получше, чем я думал, да и моих друзей вокруг меня нет. Но все это померкло, когда я увидел лес, тот лес, который дал мне в свое время свободу и научил бороться за свою жизнь. И я тут же понял, что мне туда надо, вот прямо сейчас, необходимо. Едва ли я сделал шаг, как за моей спиной прозвучал голос: «Не иди туда». Тут же обернувшись, я увидел почти ничего. Лишь сильно присмотревшись, можно было увидеть какой-то темный силуэт, который даже при обычном шаге пройдешь и не заметишь, если не знать, куда смотреть, «Конечно, ты смог выбраться во внешний мир?» – спросил я. «Ха!» – хмыкнул Вату. «Да нет, дружок, это ты пришел ко мне. Я, как видишь, даже у тебя в голове могу лишь так выглядеть. А почему мы тут?» – глупо спросил я, узнав своего сожителя по черепушке. «Где тут?» – опять хмыкнул дух. «Твое сознание просто подбросило наиболее подходящую картинку. Я лично вижу вообще другое, в общем. Ты ничего не уточнил, да что непонятного, ты коньки отбросил, дружок, и теперь там в той стороне твоя личная версия света в конце туннеля», чуть раздраженно проговорил дух, «понимаешь, но регенерация, ты, бляха от сандалика, думаешь, что ты теперь бессмертный, если палец откусишь, где оставишь, из него восстановишься, если что, нет, конечно, тебе сердце расплавили к черту, как думаешь, долго мозг может существовать без сердца? А сколько тебе надо времени, чтобы даже обычные кожаные раны зарастить? Полчаса, час, а у сердца это займет пару часов. В лучшем случае, если твой организм все ресурсы выбросит на это дело. Но вот незадача, мозг столько без крови не проживет. Ты общаешься, как разбойник с дороги, а не старый и опытный дух, попытался перевести тему я, потому что даже не думал о таком раскладе. Как-то привык с ранами такого рода не считаться. Понятное дело, реально бессмертным я себя не считал, но думал, что если не мгновенно голову пробьют, то жить буду. А ты, как идиот, и что с того? Огрызнулся дух, впрочем, потом продолжив, я общаюсь так, как тебе комфортнее меня воспринимать психологически. Я тебе это уже говорил, вроде, был бы 30-летним девственником, повернутым на работе, томным голоском шептал, что я богиня с пятым размером сисек, но мне нужна твоя помощь. Пола-то у меня, знаешь ли, нет, я дух, я и визуально сейчас, удобным для твоей психологии способом, показываю, что сил моих больше нет, тебя терпеть, ага, отлично, то есть я думаю, что дух в моей голове, должен общаться, как разбойник с большой дороги. Продолжил я бессмысленный спор в попытке осмыслить, что я идиот, нет, представлять, это одно, а психологический комфорт, другое, смекаешь? Произнес он, скрестив руки на груди, и я не просто один из духов, я Вату, один из двух, сильнейший, да-да, я это понял, тяжело выдохнул я, ну и чего ты просвещаешь, я уже того, коньки отбросил, дал бы спокойно уйти в загробную жизнь, ты забыл про наш уговор, чуть угрожающим тоном произнес Вату, тебе еще Раву на место ставить, так что я слегка помог твоему мозгу осмыслить происходящее и начать восстанавливать сердце. «Выживешь, и убью аватара», — произнес я, ухмыльнувшись. «И это тоже, конечно», — кивнул дух и замолчал. Я смиренно подождал десяток секунд. «Ну, так и?» — спросил я. «Что и? Жди теперь, пока сам себя подлатаешь. Тут тебе еще сидеть часик точно. И даже не думай смотреть в ту сторону. Та сторона манит, и очень сильно, и чем ты меньше хочешь жить, тем больше манит. В следующий раз ты можешь меня и не услышать», — пробурчал дух, садясь на песок и смотря на океан. Я сел рядом и уставился на океан, такой же, как и в обычном мире, как будто искупаться могу. Хотя, когда об этом сказал дух, все вокруг начало чувствоваться, каким-то нереальным что ли, искусственным, отдает чем-то постановочным. Впрочем, почему бы не поговорить? Конечно, чисто в теории я могу сделать это в любой момент, но, похоже, мне так говорить чисто психологически комфортнее, когда я вижу собеседника. «О, великий и мудрый дух, раскрой, что значит твои слова про тебя и Рааву?» — спросил я, чутко побаловавшись. «Прогиб одобрен», — кивнул Вату, как и попытка расспросить о чем-то уходящем за твое понимание. «Все просто. Мир духов и ваш мир связываю я и Раава. Вы из-за этого можете магичить, а мы получаем энергию, почти на халяву. Как-то так, понял», — кивнул я. «В целом, чего бы не понять, мы отдаем энергию одну, получаем другую. Слушай, а есть возможности мне изучить другие стихии?» «Конечно», — кивнул дух, — «хоть сейчас бери и начинай изучать. Годиков через 10, может, камень сможешь толкнуть, а через 20 сигарету от руки подпалить. Что, все люди могут управлять любыми стихиями? Я не видел это по выражению лица, банально потому что его нету в Вату, только силуэт, но прямо почувствовал, как он закатил глаза. Просто кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Те, кто может хорошо управлять одной стихией, те ей учатся управлять. Кто-то может двумя, но учитывая, что вы сами на себя наложили такие рамки, Это выливается во что-то странное. Магия лавы там или растений. Информация явно интересная, только бесполезная. Какой смысл ее нести в массы? Да, это устранит одно неравенство, но сразу же породит и другое. Сейчас в миру бытует мнение, что магия либо есть, либо нет. По крайней мере, у большей части населения. А значит, в теории все изначально равны. И, конечно, по этому признаку уже гнобят друг дружку. А талант, ну, что сказать, одна причина для разделения ушла, пришла другая. Так что толку от этого, разве что в каких-то научных целях. Но когда в этом мире начнут научно подходить к магии, думаю, еще не скоро, и я до того момента точно не доживу. И что, у меня кроме воздуха во всем остальном абсолютно нет таланта? На мой вопрос дух лишь тяжело выдохнул. Ну, есть. В данный момент технику огня повторишь, и огонек появится. Вот только оно тебе надо? Что? Спросил я. Оно тебе надо? Переспросил дух. У тебя сражение с аватаром явно на носу. Переворот. Куда тебе новую стихию осваивать с твоей-то природной ленью? Это я-то. Это ты-то. Пианда тебя пинал. Как мог, так и выходило что-то нормальное, а сам ты только по нужде ветер развивал. Так что можешь, конечно, попробовать, но в других стихиях ты самый обычный маг, может, даже чуть хуже. Поможет ли это тебе как-то? Ну, теперь свое пламя, которое, кстати, не только ветер, но и огонь. Хочу сказать, можешь без перчатки поджигать. Поздравляю. А после я уйду, отрезал дух. И твои таланты в остальных трех дисциплинах останутся такими же, какие и были. Но аватар может быстро. А у тебя есть за спиной сотня другая опыта других жизней? Поднял бровь по моим ощущениям вату. Вот и ответ. Но я тебя знаю. Как очнешься, побежишь стихии проверять. Мой тебе совет, не попадись. Ха, договорились, ответил я. А теперь ты меня прости, но мне надо кое-что попробовать. Эта мысль у меня зрела уже минуту. Это моя вторая жизнь. А из первой мне вытерли очень многое, и от этого меня интересует, насколько я все же хочу жить, понимая, что все это может остаться лишь затертыми следами на бумаге, которую я когда-то потом буду называть своей памятью. Поэтому без лишних разговоров я встал и повернулся в сторону леса. Желание тут же туда пойти опять появилось, сильное. Мне хотелось пробежаться по лесу, вспомнить дни своей молодости. Идиот, какой же он все-таки идиот. Начал бормотать дух рядом со мной, эй, но это лишь ностальгия, усиленная, да, но я без труда повернул голову обратно к духу. Очнись, ладно, сбился на полуслове вату, еще раз такое устроишь, понос на несколько дней обеспечу, а теперь проваливай обратно. И с этими словами от духа я опять вырубился. Что тут произошло? Воскликнул Зука, сбегая к пляжу, где Азула в несвойственной для себя манере в какой-то панике теребила Акимару. Срочно в больницу его. Немного взяла себя в руки принцесса и встретила пришедших слегка безумным взглядом. Расспрашивать, что же тут все-таки произошло, никто не стал. Зука и сама Азула схватили тело Акимару и потащили. По мнению принца, это слегка бесполезно. Именно спешка. С такими ранами не живут. Были видны почерневшие от копоти кости, тот участок, где сходятся ребра человека. Очевидно, при таких ранениях не живут. Это Зука осознавал. Но от этого кидать Аки тут даже не собирался. Может быть, он все еще жив, невероятную живучесть он показывал и раньше, так почему бы сейчас, если медики и Агни помогут ему, не выжить? До больницы донести удалось быстро, и там же так же быстро началась работа над ним. Хоть пульса и не было, Азула заставила провести необходимую помощь. А дальше принцесса сдалась, и из ее сбивчивых объяснений, на которых она впадала в какой-то ступор, смотря на Акимару, никто ничего не понял, кроме того, что они в детстве были знакомы, а теперь узнали друг друга, и Азула в психах чуть не зажарила Акимару молнией. Только вот чуть или не чуть, вот в чем вопрос, который решился быстро, даже слишком быстро. На самом деле у Зука даже возникли вопросы, почему настолько быстро. Где-то к концу рассказа Азулы, доктор с ничего не понимающим лицом вышел и объявил, что у пациента появился пульс. Секунда, и уже все в палате выстроились вокруг Акимару, который уже дышал. До этого он лежал, как труп, и это было видно. Сейчас грудь начала сильно подниматься и опускаться. «Что же, поехавшая сестра, кажется, отменяется», — констатировал у себя в голове Зука. Больше глав на бусте. 3.9. Глава 2. Записки по Паданцеймей. Часть 7. Второй раз пробуждение было менее легким. Даже, честно говоря, одним из самых сложных за мою жизнь. Тело ныло, а по ощущениям я не жрал несколько дней. На груди так и вовсе ощущения непередаваемые. Открыть глаза было подвигом, но тут же я смог увидеть всех, кроме Тов. «Господи, где девочка?» «СКХГХ». Попытался я что-то сказать, тут же к моему лицу доктор поднес стакан воды, но я, собрав волю в кулак, сам сел и, схватив стакан воды, выпил. Еще тут перед всеми товарищами лежать. Когда вода в емкости закончилась, а я наконец-то ощутил свое горло и глотку, то смог произнести, сколько дней я тут лежал. Несколько часов, с неопределенной интонацией сказал Зука. Кстати, Азула все это время сидела и не отсвечивала, лишь руки свои держала недалеко от меня на кровати, но то ладно. Понятно, хочу есть, обозначил я, прямо жрать. Мне даже не важно что, но лучше с мясом. Да, тот факт, что я хочу есть, значил, что организм высосал очень много ресурсов, чтобы восстановить дырку в груди до жизнеспособного состояния. Надеюсь, хоть мышцы мои целы, если их не пустили на ресурсы, то уже через пару дней буду, как огурчик, а вот если пустили, то проблема, причем очень даже ощутимая. Еду тут же притащили в явно большом количестве. Видно, смекалка у докторов работает, или опыт опять же, многие маги волей-неволей подстегивают свою регенерацию и потом хотят есть. Поэтому дальнейшие 10 минут мы все молчали, и лишь звуки, как я поглощаю пищу, разносились по комнате. Впрочем, все хорошие когда-то заканчиваются, время прошло, я аккуратно вытер рот салфеткой, потом еще раз, и еще раз. В общем, ждал, пока кто-то что-то скажет. Все молчали. Я поднял взгляд. Ох, точно, нам же надо было сходить, потушить костер. А то мало ли пожар. Тут же уловила Тайли и с неестественной улыбкой подхватила Зука и Мэй, и на буксире их утащила за дверь. Остались мы и Азула. С сожалением посмотрел на салфетку, которой уже вытираться, пачкаться только. Ну, вот и встретились, собственно, произнес я, несмотря на Азулу. Угу, все, что она ответила, и молчим дальше. Видимо, принцессе надо время, чтобы собраться с мыслями. Да и мне тоже. А что говорить-то? Ну, ну-ху, прости, тихо, но четко произнесла она, я едва тебя не убила. Я не должна была так делать в любом случае, абсолютно любом. И тут я наконец-то посмотрел на нее. Что могу сказать, за то время, пока я лежал в отключке, она успела себя накрутить. Круги под глазами, растрепанный виноватый вид в комплекте. Боже, до чего я довел гордую, своенравную принцессу. Я еще перед отключкой сказал, что заслужил. Хмыкнул я в ответ, не волнуйся. Просто в последнее время я начал мнить себя слишком неуязвимым и поплатился. Хорошо, что так, а не в другой какой-то ситуации. Угу, все, что ответила Азула, и мы опять замолчали. Глупо, наверное, спрашивать, чем занималась все то время, пока мы не виделись, хмыкнул я, очевидно чем. Теперь-то, ты ушел тогда к Пиандао, сказала Азула, все еще несмотря на меня, и как говорил недавно, потому что заставляли жениться, на этом девушка взяла небольшую паузу, но потом продолжила уже тише, но можно было хотя бы предупредить. Ты же знал, как мне это нужно было. Прости, наклонил голову я, все завертелось слишком быстро. Если бы я подождал нашего времени встречи, то меня бы уже женили. Время шло на сутки, если не на часы. Поэтому я лишь оставил записку и... Записку? Резко подняла голову Азула. Какую записку? Ну, обычную, растерялся я, на нашем месте. Не было никакой записки. Слегка вспылила принцесса. Я пришла и прождала тебя кучу времени. И тут мы уставились друг на друга. То есть она не получила моей записки, там, где я объяснил многие вещи. Вот черт, тогда бы я на ее месте тоже поджарил бы меня. Уф-эф-эф, выдохнула Азула, откинувшись на спинку стула и подняв голову к потолку. Наверное, она хотела бы заплакать, да вряд ли получится, детский сад. Ну, мы были детьми, пожал плечами я. Тяжело ей, судя по всему, было принять эту информацию, залазь сюда. Что? Вернула она голову в прежнее положение, чтобы посмотреть, как я двигаюсь на кровати. Залазь, повторил я, и она действительно забралась ко мне, сначала напряженно, но потом, когда я ее обнял и положил мне на плечо, явно расслабилась, глупо получилось. Не то слово, выдохнула она. Ну, зато мы нашли друг друга во взрослом возрасте. Попытался воодушевить нас я, с трудом и только из-за совпадения, пробурчала принцесса мне куда-то в плечо. «Я уверен, в ближайшее время так бы или иначе всплыло. Мы уже достаточно начали доверять друг другу, чтобы рассказать что-то такое. Допустим, когда кто-то из нас решился бы найти другого после войны», — уверенно заявил я. «Может быть», — опять не сильно воодушевленно ответила принцесса. «Эй, ну перестань, теперь-то все будет хорошо». «Да», — все еще как-то непонятно произнесла Азула, а потом чуть привстала, чтобы наши лица оказались друг напротив друга, «тогда поцелуй меня». И в этот момент у меня слегка треснула картина мира, и начал происходить жесткий анализ, который я сам прервал и решил тупо действовать, и будь что будет. Сократив расстояние между нами, я соединил наши губы, а дальше мой мозг отказался вообще думать на целые непонятно сколько секунд. Скорее всего, мы бы прямо тут зашли дальше поцелуев, но именно в этот момент дверь с треском открылась, и мы с принцессой отскочили друг от друга. Посреди комнаты стояла Тоф, а сзади нее виноватые три подростка, которые не смогли ее удержать. «А теперь расскажите мне все из самого начала. Знала бы, с вами пошла, и пошел этот Чан в жопу», — произнесла она и села на стул, типа готова слушать. Что ж, краткий пересказ для Тоф слегка затянулся, и в итоге расходились все по домам глубокой ночью. Мы же с принцессой остались в койке и легли спать. День был абсолютно выматывающим, и как-то шалить не хотелось совсем. А с утра не успели даже проснуться толком, как уже все завалились сюда. Они сговорились или что? В любом случае, расслабиться и снять напряжение мы не смогли. Сексуальное напряжение, если вдруг кто не понял. Решили выезжать вечером. Слухи про нас явно не дойдут до куда надо за сутки, скорее требуется несколько суток, и то при самом оптимальном для них раскладе, поэтому мы не волновались. Впрочем, чем заняты остальные, нас с Азулой резко перестало волновать. Захотелось навестить места памяти. И для начала мы выбрались на пляж. На тот самый пляж, где мы, спокойно сидя на берегу среди прочей толпы, потому что был день, обнимались и обсуждали разные мелочи. Грубо говоря, пошли на свидание. Хотя пляжиком мы оба остались недовольны, потому что место мало напоминало то, что было. Поэтому мы пошли в лес. Путь я уже вспомнил, когда ходил сюда сам, поэтому осталось только провести по нему принцессу. Опять же, лес за это время поменялся, поэтому сильно знакомых каких-то моментов мы не нашли, только склон, к которому мы и шли. «Знаешь», — произнес я, когда мы сели на камень, — «было бы иронично, если бы на нас тут напал волк. Ты же говоришь так не потому, что чувствуешь животное, которое следит за нами», — усмехнулась Азула, приподняв бровку. «А вообще, еще бы ироничнее, если бы сам аватар, и нам надо было бы либо победить, либо умереть. Как тогда? Враг соразмерен». «Может быть», — хмыкнул уже я. «Кстати, хорошо, что вспомнил это тебе, и протянул то самое украшение из зуба волка. Как ты понимаешь, хозяин этого зуба догнивает прямо там под скалой». «Вот, что ты делал в тот день», — поняла принцесса, — «вытачивал украшение из зуба. Интересно, а можно ли будет сюда же добавить зубы аватара? Ну, или хотя бы его бизона». «Мои мысли», — кивнул я, — «но вот бизона убивать нежелательно. Лучше таких развести, потому что животное невероятно полезное. У нас уже есть дирижабли», — пожала плечами принцесса. «Да, но это очень заметная махина, которую заметят все, кто хоть каплю видит дальше своего носа», — возразил я, — «а белый бесшумный летающий зубр — другое. Для быстрого десанта самое оно. Осталось найти парочку животному, которое во льдах пробыло сотню лет», — слегка съязвила девушка, — «задача на грани фантастики». «Ну, не скажи», — пожал я плечами, — «в конце концов это летающее животное, и естественно, что мы, те, кто не летал уже сотни лет, таких едва ли можем встретить. Скорее всего, зубры живут где-то себе в пещерах в горах и там же размножаются». «Может быть», — ответила принцесса. На этой ноте мы и замолчали, просто сидя на камне и наслаждаясь видом океана и берега. «Было бы неплохо тут же решить еще один вопрос», — поднял тему я. «Какой?» — повернула в мою сторону голову Азула. «Будешь моей девушкой?» «Я хотел закрыть этот вопрос тут, окончательно». «Хм», — отвернулась она от меня в противоположную сторону с таким звуком, «конечно, ты идиот, после всего того, чем мы занимались». «Хе», — расплылся в слегка дурацкой улыбке я. К вечеру все шмотки были загружены на корабль, на борту уже была вся команда, и когда старина Ули наконец-то отдал команду «поехали», я сел за мои собственные записи. Скажу честно, слова читались с трудом, потому что родной язык я успел уже подзабыть. Но тем не менее я с удивлением обнаружил довольно неплохие характеристики сокки, катары, тоф, и все в принципе совпадало. А вот оригинальные события явно пошли по пизде. Впрочем, я их старательно не допускал в то русло, о котором тут было написано. Аватар явно совершенно другой, по сравнению с моими записями о нем же после его роста к концу истории. Сейчас с какой-то стороны он опаснее, с другой же он лишен большей части своей поддержки. Сильных людей этого времени, все они за моей спиной и полностью преданно готовы вступить в бой. Тем не менее планы аватара плюс-минус стали ясны. Не могу сказать, что уверен на 100%, что аватар задумал именно это, но вероятность огромная. Скоро произойдет затмение, когда все маги огня не смогут пользоваться своей магией на протяжении всего события. Это подходящее и для нас время. Мы одним махом и захватим трон, и убьем аватара. Только вот лучше не устраивать свалку все на всех, а что-то придумать. Этот план лучше всего, конечно, обсуждать уже в штабе Исейра. Тем не менее это не помешало мне рассказать всем. Мои записи, это мои же переписи одних книг, которые я нашел давно, зашифрованные. Когда-то я просто переписывал интересующую меня информацию, но сейчас это как нельзя кстати, помахал я перед друзьями, фактически выжимкой о каждом из них. Итак, скоро предстоит затмение, день, когда луна закроет солнце и вся магия огня перестанет работать. Я думаю, что скорее всего никуда она не денется, и при сильном усилии маги вроде Зука или Азулы смогут выдать огонь, но максимум маленькое пламя, явно негодное для боя. Вот тогда аватар и планирует напасть на столицу. Сидели мы в рубке, за тем самым столом, где и обсуждается уже в который раз судьба мира. То захват Басингси, то еще что-то. Собрались тут все, кто допущен, разумеется, а это вся команда Юли, конечно же. Я где-то читала про затмение, дополнила Азула, даже не думала, что оно может скоро произойти. Вот и я не думал, а видишь как, ответил я, а дальше следующее событие, которого, судя по всему, ждет уже Азей. Не знаю, с какой целью, но комета Сазина вот-вот пролетит, и тогда сила магов огня наоборот на несколько часов станет невероятно сильной. Будем решать проблемы по мере их поступления, выступил вперед Зука. Вот и Дин доморощенный, сначала решим вопрос с затмением, потом с кометой. Возможно, после решения первого вопроса второй перестанет быть актуальным. И начали мы с того, что принц и принцесса всем начали описывать особенности строения королевского замка. Что же, хоть что-то в этом мире остается неизменным. Ночь, корабль, стол и мозговой штурм. И итак, дорогие друзья, тут вы можете найти больше глав. Почти все по этому фанфику скоро закончу. И также новый фанфик, по Марвел, 3.10, глава 3, путь до штаба, часть 1. Неприятный сюрприз нас ожидал недалеко от уже самого архипелага островов. Наш корабль остановили другие корабли народа огня, и началась проверка. Затруднительно что-то выяснить, когда устный приказ никто не отменял, и поэтому докапываться, куда и зачем мы плывем, никто не стал, но у проверяющего явно нюх наточен, и что-то ему не понравилось. Прямо вот сильно его смущало наше судно. В общем, на нашего капитана он давил по-разному, пытаясь вычислить, где же таится ошибка, и никого это мы лишнего не перевозим. Конечно, все лишние сидели по каютам, и лишь я мог слышать это все, находясь не так далеко от рубки, с помощью магии воздуха. Не знаю, с каких пор условная таможня стала работать столь хорошо, но как-то мне это не очень нравится. Видимо, пока мы плавали, слух о революции разошился, и очень даже не понравился лорду огня, отчего он усилил все, что смог усилить. Ну, и я его понимаю. На его месте я бы сделал точно так же, а еще послал бы гонца к лагерю бунтующих узнать, что происходит и самое главное зачем. Впрочем, я не знаю, что происходит, и узнаю уже на месте, пока перед нами голый факт. Куча сотрудников военной и обычной полиции сейчас в особом положении, и стоят везде, где только можно. Правдами и неправдами, бья пяткой в грудь и давая слова всех кого можно, начиная от офицера, заканчивая морским волком. Но Ули смог отбиться от обыска судна. Языкастый черт, потом, правда, объяснил, что ходит он по океану, поэтому морским волком он быть не может, а слово офицера, это понятие вообще сухопутных войск, к нему не относится. По его словам, никто из нас эту логику не понял, все-таки капитан на то и капитан, что офицер, но, видимо, тут завязана на извечной теме противостояния морфлота и сухопутных войск, хотя я даже не уверен, что такое противостояние есть. Мне как-то было абсолютно до фени, что куда и как, когда я начинал служить, полномочий хватало, чтобы всех, кого мне надо, позатыкать и заставить делать так, как я захочу. Остальные тоже из-за разных причин в курсе особо не были, поэтому дело благоразумно замяли. В верности своему слову Ули мы больше не сомневались, но галочку на пункте «языкастый» в перках нашего капитана мы поставили. Поэтому было принято решение, что самые заметные сойдут с корабля в незапланированном месте и пойдут до штаба пешком. Заметные — это я, Азула, Тоф и Зука. Мы и Тайли отправиться на корабле, потому что, как бы то ни было, характеристики выдали именно на нас, вплоть до листовок в городах разных. А вот мы и Тайли явно тоже задержат. Но только если они начнут кричать, грубо говоря, кто они, или припрутся домой, в таком духе. На них ориентиров явно меньше, чем на самого плохо и злого меня, Зука, у которого шрам на пол морды, и маленькой слепой девочки. Так-то неплохо было бы оставить и Азулу там, но тут уже не хотелось так поступать мне, да и ей тоже. С Азулой мы за несколько дней на корабле сблизились, ну, как бы прямо совсем. Наверное, все шло бы по-другому, если бы мы уже в один момент не перешли черту еще до нашего каминг-аута, скажем так. А сейчас мы просто резко и без особого дискомфорта перешагнули очень большой период взаимных притирок и наконец-то занялись сексом в моей каюте. Честно говоря, это было невероятно облегчающе, потому что солнышко и пляж довольно сильно подогрели во мне мои гормоны, отчего они откровенно начали шалить, еще бы чуть-чуть, и с утра почувствовал бы себя подростком 13-летним. А еще наше общение стало гораздо, я не знаю, как это сказать, не то, чтобы глубже, скорее теплым. Раньше мы еще не понимали, кто мы друг другу, не то, что в романтическом, а даже в самом обычном плане. А сейчас все резко стало на свои места. Не знаю, какое место в приоритетах Азулы занимаю я, но у меня довольно быстро выстроилась иерархия важности, где принцесса легко и просто уселась сверху пирамиды, заняв почетный трон самой персоны в моей жизни. Поэтому и взаимоотношение поменялось, наконец-то пришло к какому-то показателю. Например, несмотря на нашу взаимную эмоциональную прохладность, если друг на друга посмотрим, невольно вылазит легкая улыбка на лице, как у меня, как и у нее. Много вот таких вот мелочей, которые как наркотик заставляют подсесть на это ощущение. В общем, детский сад, штаны на лямках, версия, любовь стандартная. Впрочем, мы долго к этому шли, думаю, будет, что рассказать детям. Правда, скорее всего, они назовут нас идиотами, которые не узнали друг друга. По этому поводу даже Азула умудрилась высказаться. Лежали мы как-то голышом в моей каюте после активных занятий спортом, именно так. Принцесса лежала на моей груди и водила пальцами по руке, рассматривая мой шрам от волка. «Я же видела их в Амашу», — произнесла она, — «я тогда еще очень удивилась, а потом даже сравнивала тебя с тобой». «Что, Лияки?» — слегка резко выдохнув из-за моей недогадливости, ответила принцесса. «И к каким выводам пришла?» «Не похожи», — категорически ответила Азула, хмыкнув, «хотя это довольно странный вывод, если задуматься об этом сейчас. Почему я не смогла сделать нормальный вывод? Ты человек», пожал я плечами, учитывая, что вряд ли для тебя это было приоритетной целью, ты сделала довольно стандартную ошибку, подгоняла факты под цель, отчего у тебя в любом случае вряд ли бы вышел вывод отличный от того, который был у тебя в голове. Я принцесса, слегка недовольно поправила меня девушка, и я должна уметь делать выводы из фактов правильно и непредвзято. Ха, ну, как научишься, набери, сразу в психушку тебя сдам. Хмыкнул я, вон, я делал выводы недавно логические, чуть шарики за ролики не закатились. Набери, переспросила Азула непонятное слово. Та, сленг, отмахнулся я, думая, действительно, откуда это вылезло. Вроде, дурной привычки вставлять слова из прошлого мира, где ни попадя, не имею. Ну почти, ладно, откуда только понахватался, закатила глаза принцесса, но вообще, если задуматься, как я должна была узнать мальчика-отличника, который не обладает магией и постоянно улыбается, в холодном кире, который мастер огня и меча и может убить человека, не задумываясь, а улыбки, если и бывают, то такие, от которых мурашки по спине даже у меня. «Ты у меня спрашиваешь?» — хмыкнул я, никак не должна была, и не узнала, как и я. «Я не понимаю», — почему эту тему ты каждый раз так усердно теребишь? Хочешь сама себя убедить, что таки пришла к выводу, что я — это я, просто неосознанно? Нет, да, вздохнула Азула, я не привыкла проигрывать, даже самой себе. Это не проигрыш, пожал я плечами, считая это скорее уроком. То есть мне надо научиться мыслить трезво, чтобы больше такого не повторилось, и я смогла в любом случае сделать правильный вывод. Полувопросительной интонацией сказала Азула. На это мне оставалось только вздохнуть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы мир не захватывало. Ах, да, мы это сделали. Через несколько часов после того, как наш корабль гопстопнула военная полиция, мы уже были около берега, к которому после небольшого совета мы отправились как можно быстрее. Больше, слава Агни, никаких проверок не было, и мы спокойно смогли спрыгнуть в воду недалеко от берега и проплыть до леса. Я, Зука, Азула и Тов. Впрочем, Тов была у меня на спине, потому что плавать она не умеет. А проплыть нам надо расстояние, ну, неплохое. Так-то по большому счету мы даже личных вещей с собой взяли совсем немного, и все у Зука в мешке на спине. Потому что путешествие планируется не сильно большим, скорее профилактическим, несколькодневным максимум. Заодно пройдемся, разведаем обстановку, а мы и Тайли к этому времени донесут всю нужную информацию Айра, и он уже со своими доверенными людьми вынесет свою идею. Правда, почему-то из моего сознания постоянно уходит тот факт, что гулять с кем-то, это значит идти обычным шагом, а не бежать, как я привык. И я это осознал буквально сразу, как мы выбрались на сушу, с сожалением подумав, что это была не такая хорошая идея. Впрочем, делать было нечего. Поэтому, сверившись по компасу, чисто на всякий случай, мы потопали примерно в нужное направление. Видимо, эта идея резко перестала нравиться всем, потому что нет никакого транспорта, и топать нам примерно отсюда и до обеда, а если точнее, до послезавтра. Когда в теории строишь планы, все еще основываешься на необходимости военной, там где хоть топать, хоть ползать, хоть плыть, а надо, значит надо. Но в данной ситуации, кажется, мы переиграли сами себя. Ладно, береженого Бог бережет, так что ничего страшного, пройдемся, может, где в ближайшем городке лошадей купим или чего-то такого. На этом слегка поднимающем настроение выводе и сошлись. Впрочем, деревенька на нашем пути нашлась, и была она поистине самой деревенской деревней. Такое ощущение, будто про нее все забыли, впрочем, это дело будущего. Пока мы решили найти ночлег, а с утра купить транспорт и свалить отсюда. На наши расспросы жители отправили нас в отель Кхиме, так и называется, не так далеко на полянке. Кто там пришел на ночь глядя? Проворчал голос за дверью, в которую мы постучали, а следом она распахнулась, являя нам старушку. Морщинистая женщина с белыми волосами. Нам сказали, у вас можно снять ночлег, как всегда, если дипломатическая миссия, то Аки спереди стоит и улыбается, а если военная, то тоже улыбается, только впереди и убивая. Кажется, с этим отношением ко мне надо что-то делать, почему я всегда в любой ситуации спереди. Конечно, можно, улыбнулась старуха и отошла от двери. Само здание не было сильно большим, но, скажем так, явно отличалось от остальных халуп в деревне в сторону большего размера. Внутри все оказалось также довольно чисто и симпатично, никакой ветхости или затхлости. В общем, слово за слово и мы, заплатив, умудрились снять 3 комнаты, почему 3? Ну, я и Азула будем спать вместе, и в этот раз уже что Зука, что Тов восприняли это чисто философски, даже скорее никак. Впрочем, перед сном мы решили поужинать, заведение предоставляло и такие услуги, ха. Несмотря на то, что мы готовы были молча запихнуть в себя еду и лечь спать, старушка разоткровенничалась. Знаете, зачастили что-то путники в наши края. Начала она, раньше едва-едва раз в пару месяцев, а сейчас вон, несколько дней назад заходили несколько людей, тоже остались на ночевку. Теперь вот вы, промычал я, желая только поесть и завалиться спать. Интересные были путешественники, продолжила бабка, двое совсем еще детей, один подросток и 2 стариков. В этот момент почему-то резко на ум пришла обновленная команда аватара. Не знаю, описание, конечно, очень уж широкое, но тем не менее в голову мне пришло именно это. Один огневик, один земляник, его сын, Катара и Самаанг, а у бедной девочки уже в таком молодом возрасте нет руки, продолжила старуха, уже обратив внимание всех, говорит, какое-то дикое животное откусило. Вот уже внимание всей группы она умудрилась поймать. А парень был с повязкой на лбу, задала вопрос Азула, используя свое лучшее незаинтересованное лицо. «О, да», — произнесла она, довольно подавленный молодой человек. Постоянно думал о чем-то, хмурился. А дальше она минут пять описывала команду аватара со своей, чисто бабушкиной стороны. «Нам это было неинтересно, скорее вопрос в том, что они тут были. Хм, надо будет посмотреть по карте и провести прямую линию от угольных островов до этой деревеньки и посмотреть, куда они чисто в теории могут лететь. Вероятность, что они действительно так делают, довольно мала, но мало ли». Дальше старушка переключилась на местных жителей и начала рассказывать про них. Правда, особой теплоты в рассказе не было, скорее что-то такое нейтральное больше, а иногда проскакивало и вообще отрицательное. Хм, учитывая запущенность деревеньки и то, что эта старушка спокойно содержит неплохо выглядящий отель, может, завидуют. С другой стороны, а как она его содержит, если еще недавно рассказывала, что хрен сюда кто ходит? Загадка. Надо будет подумать над этим немного. Опасно это ночью ходить в наших краях, проскрипела она, в очередной раз меняя тему, когда предыдущее начало заканчиваться. Повезло вам. Почему опасно? Спросила Азула, когда поняла, что я продолжать не собираюсь. Я вообще, когда я ем, глух и нем, и все на этом. Люди пропадают в нем, ответила она. Несколько раз в месяц ночью люди исчезают и больше никогда не возвращаются. На меня тут же уставились Зука и Азула с разными взглядами. Зука смотрел с взором горящим, мол, мы тут сейчас прямо разберемся, кто там кого и зачем крадет. Прямо вот сейчас готов бежать, ага. Азула же наоборот, всем своим видом демонстрирует, что ну его нахрен, у нас дела, звери какие-то или еще что-то. Расскажите поподробнее, спросил я, понимая, что поможем. Какие еще есть варианты? Мы потом про эту деревеньку нахрен забудем, а люди вымрут. Или даже если не забудем, проиграем, и все, никто не поможет. Впрочем, старушка на мой вопрос лишь пожала плечами, а нечего рассказывать. Люди пропадают постоянно, и все. Не бывает такого, чтобы не пропадали. Только если заезжие какие-то мимо проходят, то из них кто-то пропадает, произнесла она. «Надеюсь, вас такая судьба минует. Может, это духи?» – высказал предположение Зука, реально готовый прямо сейчас куда-то идти и всех спасать. Аж воспылал, в переносном смысле, в ату. Обратился я внутрь себя. «Нет, не ощущаю я никаких духов», – ответил он, как будто пожимая плечами. «Все скидывать на духов, так можно развести маньяков по всему острову», – отбросил этот вариант я. «Есть у кого еще какие?» «Ну, если следовать стандартным историям такого толка», произнесла Азула, хмыкнув, «то виноват тот, на кого меньше всего думаешь. Вы и есть убийца, Хима». На это наш коллектив дружно издал несколько смешков, а потом я еще раз попробовал зачерпнуть ложкой блюдо, чтобы обнаружить, что мое тело ниже головы меня не слушается. Посмотрев на озадаченные лица друзей, я понял, что я не один такой. «Блядь, Азула, кто тебя за язык тянул, а?» – высказал мой вопрос Зука. А милая невинная бабушка лишь хмуро на нас глядела. «Что могу сказать? На Бусти новый фанфик по Человеку-пауку. И скоро появятся новости по этому FF. Думаю, Аки заслуживает небольшое развитие. Хихи. Есть ли у феи хвост? Ссылка в комментах. 3.11. Глава 3. Путь до штаба. Часть 2. Ну, вот и забрели мы в лесок, сука. Нашли реальную ведьму. Просто невероятная неудача. И причем она нас теперь отравила, потому что никто из нас не может шевелиться. Вот ведь ведьма. И мы ее даже сожжем. Ха-ха. Ругаться на судьбу, что только я так могу в любой жопе мира найти приключение себе на пятую точку, было бесполезно. В конце концов, хотя бы не аватара, верно? Как ты догадалась? Спросила ведьма спустя пару секунд раздумий. О, Агни, закатила глаза Азула. Это была шутка. Хм, я в любом случае планировала кого-то из вас убить, продолжила старуха, как будто не слыша слов принцессы, но, учитывая, что вы догадались, убью всех. Класс, у нее еще и кукуха явно слегка поехала. То, что надо. Интересно, что она нам скормила, что мы так застыли. Надеюсь, если выживем, блевать еще 3 дня не будем, а то мы так до штаба дойдем спустя неделю. Кстати, наверное, изначально надо было согласовать наш хотя бы примерный путь, чтобы знали, где нас искать. Мда, задним умом все мы хороши. Начали, блин, считать себя самыми сильными, А тут мир такой, что никогда нельзя забывать, что если зайти глубоко в лес, можно случайно найти старушку, которая в свое время была самым гениальным магом своей стихии и все это время только единилась с природой, и сейчас разъебет тебя, если не на голой силе, но на огромном опыте. Возраст тут почти не решает. Они могут вести себя как развалюхи, но стоит начаться бою, и вот уже прыгают получше молодых. Осталось выяснять, что это за маньячка. «Ладно, чего сидеть, ночь уже темна», — произнесла маньячка. «Самый дерьмовый вариант, если она прямо сейчас будет нас просто резать. Я лично абсолютно ничего не могу сделать. Оказалось, что, несмотря на все заверения самого себя, мне все еще нужны хотя бы минимальные жесты или положение тела, чтобы использовать воздух. Ну, или она как-то заблокировала и магию, потому что, как я ни стараюсь, ничего не получается». Ответ на вопрос, чем это она нас обездвижила, пришел довольно быстро. Когда она встала, и мы, как какие-то куклы под управлением плохого кукловода, пошли перед ней куда-то, все впятером. Мозг усиленно заработал, чем она может нас заставить так двигаться. С трудом, но магией воздуха в теории возможно. Но тогда я бы чувствовал внешнее давление, то есть вокруг тела, а так, как будто мое тело контролирую просто не я. Камень и огонь отпадают, что первым, что вторым как-то контролировать человека по идее нереально. Вот водой, насколько я помню, человек состоит на 90% из воды. Итак, вопрос, а как пробить естественное поле антимагии человека и действовать магией на человека напрямую, а непосредственно? Чисто в теории, я как маг воздуха тоже могу очень даже неплохо действовать напрямую с человеком, учитывая, что тот и дышит, и кислород внутри есть. Но мне казалось, что это невозможно. А тут вот тебе на, человек, который вряд ли даже понимает базовые вещи, может творить такое. Хотя, скорее всего, она как маг воздуха прошла немало. Как минимум, она точно знает методы лечения водой. Я идиот. Надо было просто подумать над этим чуть дольше, чем... Ну, короче, не, лучше торнадо бахну. О, как мозг работает перед возможной смертью. Впрочем, как оказалось, даже в лесу она не стала нас убивать. Всех нас привели куда-то в пещеру, где обыскали, пытаясь найти что-то ценное. Ха-ха, да, мы таскаем с собой золото. Сарказм. Ну, деньги она забрала, а потом приковала наши руки над головой. Тут уже было много разных людей в такой же позе, как и у нас. При этом, когда пришла ведьма, все дружно отвели взгляд и молчали. После чего она нас так оставила и ушла. Итак, кто-то расскажет, что дальше. Спросил я у людей тут, что она делает с людьми. Не знаем, произнес какой-то старик. Отсюда она еще никого не выводила. Но я тут был первым буквально неделю назад. А как давно старуха тут? Спросила Азула. Не знаю, пожал плечами старик. По крайней мере постарался, долго, довольно долго. Фактически, она местный житель. Учитывая, что мы шли довольно долго, произнес я, а местность тут довольно скалистая, вполне возможно, что она таким образом сразу создает и общие могилы. Я тоже об этом подумал, кивнул Зука. В чем-то наш главный ниндзюка и слегка детектив, а еще вокруг довольно большой лес, и, несмотря на слухи, большинство думает о банально диких животных. Как часто люди пропадают, сейчас у нее какое-то помешательство, признался мужик, раньше это были пропажи раз в месяц, может иногда пару раз, сейчас за неделю вон сколько людей. Ох, закрыл глаза я, что-то мне подсказывает, что общение с аватаром сорвало тормоза этой старушки. Угу, подтвердила Азула. Ладно, хватит болтать, произнесла Тов, одним движением разрывая металлические оковы. Следом за ней повторила я, а вот у Азулы с Зука возникли некоторые проблемы. Впрочем, Тов принялась рвать наручники на всех по очереди. Она смогла контролировать всех нас четверых сразу, подвела итог Азула. Как, кто она? Маг воды, ответил я, она управляла водой, из которой люди в большей части и состоят. Думаешь, непонятно зачем, переспросил принц. Уверен, хмыкнул я, любые другие три стихии вообще не подходят. Итак, ладно, что мы с этим будем делать? Подняла следующий вопрос Азула. Закидать издалека огнем и камнями. Внесла свое предложение Тов, и все дела. Можно тихо из засады спалить ее, предложил Зука. Мы не знаем точно, как работают ее силы, выдохнул я. Она может ощущать людей на каком-то расстоянии, а издалека – вещь ненадежная, и, если она поймет, что мы не просто путники, то в следующий раз она до пещеры нас не доведет, а на месте хотя бы тем же ножичком порежет, и все. И что ты предлагаешь?» Приподняла бровь Азула. «Мы можем просто уйти, а заняться этим более приличной компанией. Меня, если честно, больше волнует тот факт, что если она все-таки маг воды, то аватар и его подруга теперь, может быть, могут также», — поделился я мыслями, — «а значит, нам надо придумать, как этому противодействовать с ней». «Я не думаю, что аватар мог этому научиться», — произнес Зука. «Уверен, для такой особой магии надо иметь некую предрасположенность, как, например, с молнией. Несмотря на опыт всех своих реинкарнаций, он не умеет кидаться молнией, и, думаю, с этой магией точно так же. Слишком много если», — подвел итог его речи я. «В любом случае, что ты планируешь делать? Разве ты не перепробовал все, что можно, пока мы шли сюда?» — произнесла принцесса. «Ты не поверишь», — выдохнул я, — «но я думал о чем угодно, кроме того, как вырваться. Да и толку, если бы я смог это сделать, она бы это сразу поняла, и в итоге у нее 3 заложника. В общем, такое себе. У меня есть следующее предложение. Вряд ли она успела дойти обратно, поэтому надо ее нагнать, чтобы сражаться в лесу. Там явно больше шансов затеряться, если она действительно может ощущать людей с помощью своей магии. Мы освобождаем людей и пытаемся ее нагнать. Я выхожу вперед, она меня опять ловит, и я пытаюсь вырваться. Вы же на небольшом отдалении готовитесь атаковать. Думаю, достаточно ее запереть в камень, и она не сможет колдовать. За столом она вполне себе без лишнего движения взяла нас всех под контроль», — напомнила мне принцесса. «Скорее всего, под столом она помогала себе руками», — произнес я. «Если нет, то ей можно с такими умениями прямо сейчас идти против лорда огня, по дороге всех только так раскидает. В любом случае, идиотский план», — продолжила принцесса. «А что если она тебя сразу решит убить? Что делать будем?» «У тебя есть другие варианты», — ответил ей я. «Кто из нас самый живучий?» «Правильно, я. Поэтому мне идти. А, может быть, просто ее убьем?» Тоже не согласился со мной Зука. «Рисковать собой, чтобы научиться противостоять этой магии, которую чисто гипотетически смогла выучить Катара, такой себе план. Она вряд ли меня убьет сразу», — продолжил я проталкивать свою точку зрения. «Она слишком самоуверена. Она даже оружие наше оставила», — воскликнул я, тряхнув ножны с рапирой на поясе. «Ну», — протянул Зука, — «это действительно довольно тупо с ее стороны. Мне кажется, это все равно плохой вариант», — скрестила руки на груди Азула. «Это как прыгнуть с утеса ради того, чтобы проверить, а точно ты сможешь взять себя в руки при опасности для жизни. Очень идиотский поступок. Думаю, рассказывать, как я сам себя инициировал, я не буду, потому что тогда, возможно, она резко переведет меня в своей голове в разряд идиотов. А это чревато тем, что мои планы перестанут слушать, а они надежные, как часы». «Да», — подтвердил Вату в моей голове, следом тут же замолкнув. «Но не тут-то было. Как думаешь, ты сможешь помочь мне скинуть оцепенение это?» — спросил я его. «Скорее всего, в режиме аватара сбросится», — мысленно ответил дух. «В любом случае, лишним этот опыт точно не будет», — произнес я, все еще пытаясь переупрямить Азулу. «Какой опыт? Самоубийство», — ответила она. «Признай, ты просто испугался того, как мы легко попались, и хочешь нивелировать такой эффект в будущем, несмотря на то, насколько он невозможный».